Нет, конечно, не примерещилось. Эктор Целлас и его дочь Хага. Паралич после попытки бегства. Опыты с философским камнем. Придумать такое, надо быть романистом, а не рыцарем. Меня хотели подвергнуть трансмутации, засунуть в машину Теркантура. Но что из этого вышло, я не помню. Похоже, дело в ягодном коктейле, который Хага дала мне в среду после того, как я пришел в себя. Они что-то подмешали в него. Я ощупываю туловище и руки, надеясь не найти новых ссадин или шрамов. Вроде бы все без изменений. Но когда пальцы касаются лица, понимаю, что изменения все-таки есть. Не могла щетина так отрасти за 2 дня. А какое сегодня число? Естественно, мой вопрос никого не оставил равнодушным. Раскат всеобщего одобрения заглушил звук моего голоса, натреснутого, будто бы голосовые связки мне пересадили от мертвого донора. Чтоб я так пил. А кто сейчас король? А приходил ли вновь Христос? Счастливые часов не наблюдают. С вашего позволения, сударь, 7 октября, улыбается мне официантка, принимаясь расчищать мой столик от посуды. Если хотите, я вам закажу такси. Я откидываюсь на деревянную спинку, завороженно наблюдая проворную работу веснушчатых рук девушки. Вот оно что. Значит, в Лаврилионе я провел не пару дней, а больше недели. Больше недели во власти этих малахольных. Как это меняет дело? Неизвестно как, вот что самое паршивое. Был ли опыт по созданию совершенного человека самоцелью? Или же вслед за одним предполагалось в случае успеха создать целую армию, способную подменить с собой нынешнее дефектное человечество и восстановить на Земле золотой век? Долго же им придется разгребать весь наш кромешный Содом, взять хотя бы эту харчевню. По переполненному залу плывет сизый сигаретный туман. Жадные лапы комкают женские ягодицы под тугими юбками. Бороды мокнутят вскипающие браги. За мое почти 10-дневное отсутствие мир, кажется, только прибавил в мерзости. А может, я просто давненько не выбирался в такие места. Я отмахиваюсь от услуг официантки. Узнав, что мои друзья все оплатили, пожимаю плечами и направляюсь к выходу. Куда прешь, конь бледный? Окрик в дверях, но вроде бы я сам виноват. Задел какого-то молодчика плечом. Меня кренит на разные бока по образцу корабля, застигнутого бурей. Выйдя на воздух, прислоняюсь к стене. Подставляю лицо прохладному ветру, который гонит по улице мелкий мусор и жирные запахи еды и выхлопных газов. В голове немного проясняется, и даже тело, постепенно замерзая и отзываясь на это маленькой уютной болью в пальцах, коленях, ушах, как бы заново становится моим. Будто в классе провели перекличку, и все оказались на местах. Думаю, неосмотрительно стоять слишком долго на этом сквозистом ветру. Но и жаль так быстро отказывать себе в простых и знакомых ощущениях, говорящих о том, что я по-прежнему жив, что очертания бытия в целом не изменились. Кругом заурядные ароматы улицы. В закрытые веки бьется вульгарный свет фонарей, желтое месиво, в котором растворяются, исчезая, лучи далеких звезд, и без того ослабевшие после преодоления космической толщи. Вдалеке гудит проезжая часть, и где-то нетрезво бубнит пятничная дискотека. Убедительная твердость стены за спиной, знак надежности будничного мира. Этот мир не соприкасается с зыбким пространством мутаций и искажений, порождающих мои сны. Он может позволить себе не замечать отдельные усилия горстки фанатиков по преодолению греховности человека. Но всему приходит конец. Городской воздух, который я с наслаждением пропускал через свои легкие, подсылает ко мне густое облако выхлопной вони. Это завелся, заурчав мотором, фургон, припаркованный рядом и занявший половину ширины переулка. Надпись на задних дверях фургона извещает, что его владельцы работают на сладкую Абигейл и доставят домашние сладости и выпечку к вашему порогу. Я рассеянно киваю водителю, явившемуся за тем, чтобы открыть двери. Думаю, можно отправляться домой. Принять душ для начала. Вы ведь Джуд Леннокс, верно? Я оборачиваюсь к водителю. Вообще-то на улицах меня узнают не так уж редко. Это потому, что новости о рыцарских орденах публикуют в разделе светской хроники. А на днях все газеты только и писали про мой полет на безголовом драконе. Так что ничего удивительного. Но и ничего хорошего. Про Авиластр стыдно вспомнить, да и в не том я сейчас в состоянии, чтобы раздавать автографы. Меж тем из пивной выходит плечистый парень, с которым я столкнулся в проходе, и перегораживает собой дверь. Кажется, и он теперь признал меня. Намечается уже целая очередь поклонников. Одновременно из сумрака подворотни появляется еще одна фигура. Третий мой почитатель держит в руке длинное древко с закругленной рогаткой на конце. Это боевой ухват, каким в сражении сволакивает всадника с седла. Значит, убивать пока не планируют, только покалечить или обездвижить. Одна рука водителя, как удавка, обхватывает мне шею, а другая заламывает локоть. Кадык утоплен, грубая ткань рукава дерет подбородок. Здоровяк из харчевни сгребает мои ноги, оторвавшиеся от земли. Ребята крепкие, а у меня, как назло, все тело будто из суфле. Соревноваться в силе мышц бесполезно. Меня втаскивают в грузовой отсек фургона. После тесного багажника алиного седана это почти роскошь. Куда поедем на этот раз? Мы доставим домашние сладости и выпечку к вашему порогу. Черта с два. Руки выпускают меня. Я получаю несколько беглых ударов в голову и в бок. Но это ничего. Главное, помешать им захлопнуть двери. Я вскакиваю и успеваю увидеть, как раздвоенный наконечник ухвата летит мне в корпус. Хорошо. Став боком, устраняюсь, перехватываю разящее древко и рывком провожаю его мимо себя. Дальше. Противник, не выпустивший орудие, теряет равновесие и заваливается вперед. Пригнув ухват к полу, я встаю на древко ногами. Мой оппонент орет, пытаясь выдернуть прищемленные пальцы. Это ему удается, но не без моей помощи. Я пинаю его в лицо, отчего тот отлетает на асфальт. Его напарник тут же получает в висок тупым концом освободившегося древка. Водитель фургона в растерянности трясет головой, не в силах признать, что расклад существенно поменялся за последние пару секунд. Он пятится, впечатленный участью своих поверженных друзей, и, вероятно, с ним уже даже можно разговаривать. Но пружинистый адреналиновый демон, вселившийся в меня, слишком разогнался, чтобы я остановился вот так сразу. Спрыгиваю на землю, разворачиваю ухват рогаткой к обидчику и подсекаю его ближайшую ногу. Ну вот, теперь, когда он тоже лежит, можно и пообщаться. Хотя нет, сперва бью его что есть силы по ребрам. Все-таки меня здорово разозлили. Вы кто, нахрен, такие? А, не убивай, мужик. Мир, мир, нам заплатили, чтобы мы тебя кое-куда доставили. Куда? И кто вам заплатил? Они не представились. Просто велели оставить фургон у портовых складов. Просто. Да вы, дебилы, хоть знаете, кто я такой? Неужели вы думали, что это действительно будет просто? Сколько вам заплатили? Несчастный вытаскивает из-за пазухи пачку купюр, перетянутых резинкой. Да забирай все, только не бей больше. Почему бы и нет? Думаю, у меня есть право на эти деньги. Прячу пухлую пачку в карман. Сзади щелкает выкидное лезвие. Я оборачиваюсь и вижу ощеренный кровавый рот, из которого мой ботинок только что выбил передние зубы. Снова пускаю в дело ухват. Свист рассекаемого воздуха. Хруст сломанных пальцев. Нож звякает об асфальт. Вы чего? Из трактира вываливает народ, неровно строясь вокруг нас. Понизив голос, обращаюсь к водителю фургона. Из всей троицы он один выказал хоть какую-то способность к переговорам. Передай своим нанимателям. Пусть не ищут со мной встречи, если хотят жить. Бросив орудие несостоявшихся похитителей среди распластанных тел, я скрываюсь в подворотне, в которой прятался один из нападавших. Участие подвыпившей толпы в нашей приятельской потасовке мне совсем ни к чему. Тем более, что я совсем уже блестяще разобрался сам. Ухожу соседним переулком прочь от нарастающего шума. Вывески над заведениями тут ярче, компании многолюднее и дружнее. Встречные прохожие при виде меня сворачивают к краям дороги. Кто-то в испуге прижимается к стене, кто-то слегка отклоняется от прямой линии, закладывая лишнюю пару футов между мной и собой. Люди пришли сюда сбросить напряжение будней, а вид парня, только что побывавшего в драке, сулит немного не те развлечения, к которым они привыкли. Я перехожу на спокойный шаг, принуждаю себя дышать ровнее, жду, пока в висках перестанет шуметь от натиска крови. У одной из витрин останавливаюсь, чтобы осмотреть свое отражение в стекле, подставляя лицо свету фонаря то одним небритым боком, то другим. Привожу в порядок одежду, волосы, оттираю со скулы подсыхающий кровоподтек. Ну вот, почти благонадежный член общества. В таком виде можно появиться и на бульваре Святого Павла. Я присоединяюсь к потоку людей и начинаю пробираться в сторону почтамта. Может, это и странно, но стычка возле пивной пошла на пользу моему самочувствию. Места ударов саднят и будто наливаются горячим воском, зато мысль работает упруго и четко, по мускулам расходятся благотворные волны недавнего возбуждения. Нападавшие должны были отвезти меня в порт. Не то чтобы я совсем не верил в совпадение, но так уж вышло, что склады в порту принадлежат Гедемару Кьератере, отцу Гаэтана Кьератеры, который погиб, сунувшись в замок Авиластер вместо меня. Помнится, со слов магистра, родня Гаэтана обвинила в его смерти меня. Похоже, за время моего отсутствия они не только не отказались от жажды мести, но и учредили что-то вроде фонда, средства из которого должны оплатить мою поимку. Ах да, они ведь настаивали на моем изгнании, но, видимо, лорд-мэр отказал, и теперь Кьератера, что называется, взяли правосудие в свои руки. Интересно, чего добивается старик Гедемар? Хочет придушить меня трясущимися руками? Или просто посмотреть мне в глаза в надежде, что это приведет меня к раскаянию? Ладно, если не отступится от своей затеи в ближайшее время, то узнают, что бывает от удара молнии в старый дуб. Надеюсь, газетчики используют именно этот образ. Старый дуб – это, естественно, патриарх дома Кьератера, а молния – это отсылка к моему першандильскому прозвищу. Мощная метафора, как по мне. За полчаса я добираюсь до своего дома, вынимаю содержимое почтового ящика. Пока меня не было, накопился целый ворох. Так снегом заносит крыльцо в отсутствие хозяина. Поднимаюсь по лестнице, перебираю квитанции и брошюры, пока не натыкаюсь на конверт без единой марки или подписи. Просто белый прямоугольник из плотной бумаги с вложенным внутрь листком письма и чем-то еще, плоским, маленьким и твердым. Отправитель не указан, но я ни мгновения не сомневаюсь, от кого послание. Сердце чеканит удары, изнывая от равновозможности беды или счастья, которой чреваты невскрытые конверты. Моя превосходная взвинченность оставляет меня, пока я надрываю край бумажной оболочки. Мне в ладонь падает ключ. Ключ от моей квартиры, который я отдал Джудит на взлете нашего с ней романа. Ключ от моего сердца, заявил я тогда. И вот она возвращает его. Что ж, теперь нетрудно предсказать, о чем будет письмо. И все же я пройду до конца страстный путь, проложенный в завитках ее почерка. Джуд писала как будто и не она. Соблюдена в общем виде ее бойкая круглая манера, но недоразвиты, скрадены эти ее щедрые хвосты и всякие петли, принадлежащие некоторым буквам и далеко заходящие на соседние строки. И все же, пожалуй, это ее рука, ее, увереннее, знакомее по мере движения к концу. Похожий на орнамент, относящийся к какой-то пропавшей культуре, верной идее круга и связи всего со всем. Прежде всего, знай, что я тебе бесконечно благодарна. Мы не так часто говорили друг другу по-настоящему искренние вещи. Все больше перешучивались, как будто ирония могла смягчить беззаконие наших встреч. А всего, что следовало бы сказать, в письме уже не передашь. Поэтому повторяю главное. Я благодарна тебе. Ты появился, когда больше всего был мне нужен. А в другой жизни мы даже могли бы сделать друг друга счастливыми. Но, знаешь, я рада, что все решено за нас, самим нам бы не хватило духу остановиться. Это такое облегчение. Больше не терзаться нашей тайной, иметь возможность быть женой, если и не верной, то честной. Мы с Аленом уедем на какое-то время. Побудем в нашем домике в Атлеции, попробуем во всем разобраться, как и подобает семье. Смешно, но понадобилось предательство с моей стороны, чтобы Ален снова увидел во мне женщину. Нет, ты, конечно, прав. Ничего смешного. Пожалуйста, не пытайся разыскать меня или как-либо связаться. Мне далеко до тебя с твоими рыцарскими обетами, но ведь и я тоже дала однажды клятву, у алтаря. Вот и уважь ее наконец, даже если я сама прежде соблюдала ее не слишком последовательно. Ты чудесный мужчина, и я надеюсь, что ты тоже сможешь разобраться в себе. Буду рада следить за твоими новыми подвигами. И конечно, желаю тебе найти настоящую любовь. Твоя Джуд. Что же ты наделала, скворчонок? Я медленно складываю прямоугольник бумаги, который еще хранит тепло твоих ладоней, твой отраженный запах. В нем чудится и табак, растертый в горсти, и сломанная плитка шоколада, и полынная горечь полей, приносимая на закате августовским ветерком, на котором я частенько простывал в детстве. Провожу пальцами по тесненному следу, оставленному на бумаге шариковой ручкой. Какие-то непривычные мышцы лица искривляют нижнюю губу. Ты подписалась, твоя Джуд, сократив свое имя так, чтобы наши имена стали неразличимы. Что ты имела в виду? Какое-то духовное единство, в котором мы слиты друг с другом по сей день, и ты по-прежнему моя. Я что, должен черпать в этом утешение? Увы, моя метафизическая подготовка крайне слаба. Нет, я всегда считал тебя родственной душой, но все же, боюсь, я слишком дорожил и другой, более досягаемой близостью. Может быть, любовь моя, это и не было любовью, но это было чертовски настоящим чувством. Я и сам не заметил, что сижу на ступенях. До моей квартиры еще 2 этажа. По крайней мере, судя по тону письма, Ален Лурия не совершил над женой хладнокровной расправы, на которую, как она полагала, он вполне способен. Наверное, это должно меня успокаивать. С другой стороны, о, если бы она была в опасности, я бы, ни медля ни секунды, бросился ее спасать. Я ведь рыцарь. Рыцари спасают принцесс от драконов. Но, похоже, в этот раз принцесса сама предпочла дракона рыцарю. В сказках про такое не услышишь. Поворачиваю ключ в замке, запираю за собой дверь. Остаюсь наедине со знакомым запахом жилища. Скидываю куртку в прихожей и направляюсь в ванную, по пути продолжая разоблачаться. Забираюсь в ванну и почти до упора открываю оба крана. Вода прибывает, обжигая и жаля мои ссадины. Я гляжу на свое тело, на синеву вен под кожей, на все эти родинки и волоски, и понимаю, что давно не был настолько гол. Не в смысле отсутствия одежды, а в смысле той предельной наготы, в которой мы приходим в этот мир и в которой его покидаем. Орденская жизнь в прошлом. Рыцарь без герба и девиза уже и не рыцарь. Что ж я теперь такое? В чем мое предназначение? Ах да, предназначения у меня тоже больше нет. Его уже исполнили кастиганты, пустив мою доблесть на создание идеального человека будущего. Очередной мой подвиг, в котором я почти не участвовал. А еще у меня больше нет женщины. Не сложу ей теперь на колени мою непрекаянную голову. Хоть бы ненависть мне оставили. В утешение. Но нет, Ален Лурия и этого меня лишил. Я был бы рад видеть в нем дальновидное чудовище, подчинившее своей цели заблудших охотников до чудес, которые в наивности своей подготавливают почву для триумфа Алена Лурии над всеми людьми. Я бы хотел, чтобы он оказался импотентом, у которого на свою жену поднимается только рука. Но правда в том, что он, похоже, ни то ни другое. Помогая кастигантам, он помогает миру. На свой лад, конечно. И в ситуации с Джудит он проявил добродетельность, которой даже она от него не ждала. Ну да, он поступил необходительно, когда угрожал мне пистолетом и запер в багажнике автомобиля. Но думаю, что сгоряча можно было и похуже дров наломать. Давно я не был так гол. Все с себя скинул, дальше только кожа. В общем-то можно не вылезать из ванны. А что? Наглотаться капсул антифобиума и дать теплой воде убаюкать себя. Никто и не заметит. Это даже не будет самоубийством, потому что от Джуда Леннокса и так уже ничего не осталось. Останавливает меня только одно. Нежелание облегчать жизнь Гидемару Кьератере и его наемникам. Хотят моей смерти. Пусть попотеют. Спускаю воду, вытираюсь полотенцем, сбриваю перед запотевшим зеркалом всю брутальную фактуру, отросшую на лице, иду на кухню. В холодильнике слабый запах распада и тлена. Переправляю испорченную снеть в мусорное ведро. В итоге остаюсь при пустом холодильнике, если не считать кетчупа и каких-то заледенелых кусков в морозилке. Да еще есть пара бутылок пива, которые принесла Джудит. Открываю одну, бросаю замороженное мясо в раковину, провожу ревизию на полках. Отыскал вскрытый пакет с хлопьями разных злаков и шоколадку. До утра как-нибудь протяну. Проверяю автоответчик. У вас 7 новых сообщений. Джуд, это магистр. Разве мы не договорились, что ты зайдешь ко мне? Я хотел с тобой многое обсудить. Когда обойдешь все окрестные кабаки, сделай милость, проведай старика. Алло, Джуд, это Байерт, привет. Куда ты подевался? Джуд, это Байерт. Перезвони, как только вернешься. Магистру не здоровится. Джуд, это Вера. Мне звонили из твоего ордена. Говорят, что ты пропал куда-то. Тетя с дядей волнуются. И я тоже. Если нужно занять денег, просто скажи. Перезвони мне, ладно. Джуд, здравствуй. Я не знаю, правильно ли я делаю, что звоню тебе. Просто, я заходила перед отъездом, а тебя не было. Меня мучает то, что мы так и не попрощались. В общем, я все сказала в письме. Нет, То есть, конечно, не все. Я имею в виду, что ты заслуживаешь настоящего прощания. Я не в том смысле, что мы должны были переспать напоследок или еще что-то. Просто не хочу, чтобы ты думал, что я думаю, что от тебя можно отделаться письмом. Надеюсь, у тебя все хорошо. Ладно, пока, Джуд. Это Байерт. Слушай, если у тебя проблемы с домом Кьеротера, дай знать. Я бы не хотел портить с ними отношения, но если ты не объявишься на этой неделе, я лично пойду к Гидимару. Ради бога перезвони. Джуд, здравствуй, дорогой. Это тетя Изабель. Вера сказала, что ты где-то путешествуешь. Ты приедешь на праздники. Звякни, когда будешь дома. Звякнуть придется, только не сейчас. Отчитываться перед близкими, когда мне себя-то нечем успокоить, да еще и на голодный желудок, вот уж увольте. Только разругаюсь со всеми. Включаю телевизор, лишь бы отвлечься от своих мыслей. Власти столицы ввели ограничение на ввоз яблок из провинции Лэ. Ожидается, что ограничения снимут не раньше, чем завершится следствие по делу о смерти Марии Тылькосы, найденной в своем доме в минувший четверг. Полтора года назад госпожа Тылькоса переехала в Лэ из соседней провинции Анирленга, где была известна в благотворительных кругах. По предварительной версии, смерть наступила в результате острой аллергической реакции, вызванной яблоком сорта «Рубиновый соблазн». В настоящее время выясняется, подвергались ли яблони этого сорта магической обработке с целью улучшения внешнего вида плодов и их вкусовых качеств. Данный инцидент всколыхнул давнюю дискуссию о безопасности магической модификации продуктов питания и о правомерности магического вмешательства в организм человека. Пока общество взвешивает угрозы трансмутации, по земле уже ходит магически выведенный идеальный человек, и у него мои рыцарские добродетели, а может быть, и глаза мои. И вот в голове снова раскручивается проклятая карусель. Мелькают, сменяя друг друга, костиганты, журналисты, Кьеротера, Ален Лурия, Джудит. А что, если он ее тоже модифицировал? Вставил ей в голову мозг, пораженный линноксофобией, а ласковое теплое сердце заменил на баклажан. Может быть, Ален, именно тиран и импотент, который скорее выжжет чувство жены в машине Теркантура, чем допустит, чтобы Джудит ушла к достойнейшему. Эту версию стоит проверить, а до тех пор я бы и сам не отказался, чтобы над моим сердцем поколдовал алхимик, уменьшить бы хоть на треть это тупое и тесное ощущение в груди, которое оставил уход Джудит. Ощущение, что ничего хорошего уже не будет никогда, что без нее не будет меня, смахивает на симптомы драконьего кайфа. Я с наслаждением делаю несколько глотков из холодной бутылки. К магии прибегать еще рано, полечимся пока горечью жженого солода. Нажимаю на кнопку, на экране водворяется тьма. Включаю стереопроигрыватель и забрасываю в рот пригоршню хлопьев. Запиваю пивом. Усаживаюсь на свой верный диван. Устраиваюсь удобнее. Какое счастье, что в холодильнике есть еще одна бутылка. Когда я просыпаюсь, в квартире тихо и темно. Пластинка докрутилась, и звукосниматель вернулся в пассивное положение, как черно-белый вампир из фильма 30-х годов, который также возвращался на рассвете в гроб. Только что кусал белокожих прелестниц под музыку из балета, а теперь вот лежит, скрестив на груди руки, безупречно мертвый. Шипение из включенных динамиков сливается с шумом дождя за окном. Пока я спал, пивная горечь во рту превратилась в подобие обойного клея. Надо попить воды. Как же я голоден. Пойти в магазин, только который теперь час. Или заказать что-нибудь. Бешеной сиреной оживает телефон. У тишины, разрыв сердца, Джуд. Знакомый голос в трубке, но спросонья не могу разобрать, чей. Это то ли Лантош, то ли Байерт, в общем, кто-то из ордена. Надо же, как соскучились. Я слушаю. А я думал, ты не в городе из-за разборок с кланом Кьеротера. Зачем звонишь, если думал, что меня нет? Магистр умер. Это ты, Байерт. Когда? Когда это случилось? Еще 3 часа назад я с ним разговаривал. Потом он сказал, что хочет спать. Я сам прилег, потом выпил кофе, и минут 15 назад мы его нашли. Я сейчас приеду. Ты у него? Нет, мы в больнице. Королевский госпиталь для ветеранов. Приезжать не надо. Завтра поедем все к нему домой, а сейчас они куда-то его переместят. Представляешь, его жена еще не знает. Почти насильно отослал ее домой поспать. К ней поехал Гораций. Господи, а что случилось? Его положили неделю назад. Дракон, который его искалечил, помнишь? Врачи сказали, что драконий яд все это время разрушал нервную систему. В смысле, все эти годы? Сколько это? 15 лет? 20? И это не лечится. Вроде бы теперь лечится, но нужно сразу начинать терапию, а тогда еще не умели. А когда научились, то болезнь уже была слишком запущена. Магистр, по-моему, догадывался, что его уже не выпишут. Думаю, он был к этому готов. Спрашивал о тебе. Куда ты запропастился? Меня похитили. Воители. Под кителем. Джуд, слышно не очень хорошо. Потом расскажу. Черт, надо же. Ладно, значит, до завтра. Да. Пока. С тихим щелчком кладу трубку на рычаг. Всякая сонливость начисто оставила меня. На кухне, не зажигая свет, отворяю холодильник, беру оставшуюся бутылку пива и, свернув крышку, надолго прикладываюсь к ледяному горлышку. Когда мы прощались в день мероприятия в Авиластре, магистр дал понять, что нам нужно многое обсудить. От этого разговора я и так был не прочь увильнуть. А уж Ален Лурия окончательно отменил эти планы. Ален Лурия и его интересные знакомые. Только теперь получается, что я не выполнил волю покойного. А самое главное, мне уже никогда не выяснить, для чего он приглашал меня к себе. Стал бы он звонить мне и справляться обо мне у Байерда, если б ему просто хотелось меня отчитать. Конечно, старики обидчивы. Тем паршивее то, что мне уже не загладить вину. За окном глухо пророкотал гром. Мир скорбит о павшем воине, одном из последних, на ком стояла эта эпоха. Я подхожу к окну. Из темноты ко мне навстречу подступает мое отражение в стекле. Мой демон-близнец, живущий по ту сторону отчаяния. С ним-то мы и выпиваем, не чокаясь, как и положено. Обряд проходит на хорошем и остром осеннем воздухе. Благодаря стынущим в туфлях пальцам ног и полыхающим на ветру ушам все бодрые и сосредоточенные. Кроме племянницы магистра, никто из пришедших, включая вдову, не плачет. Видно, что кроме ордена, магистр относился еще к одному братству, выбеленных сухих стариков, воспитанных в суровости и еще заставших войну, в этот день мнущих в руках свои шляпы и спортивные шапочки с сухим напряженным выражением выцветших глаз. Скоро им все чаще придется видеться на похоронах друг друга. Это и их конец, но они не плачут. Магистр в своих прежних доспехах из кожи и стали, без рунических оберегов, без вставок из аврихальковых волокон. Руки, на эфесе иссеченного меча. Старому воину уже ни к чему технологичная броня или современный заговоренный клинок. На лице магистра спокойное и простое достоинство человека, который готов предстать перед окончательным судом и не нуждается в защите. Отец Сансальдо произносит речь, но я вникаю в нее только поверхностно. Деяния, упрочняющие бессмертие души. Блюсти заветы и приумножать наследие. Вечное сияние при Боге. Когда тело уносит в фамильный склеп, я понимаю, что ко всему прочему остался без наставника. Эта мысль пришла в виде парадокса. Вот, думаю, магистра больше нет. С кем же мне теперь советоваться? Надо, что ли, спросить у магистра, может, он кого знает. Словно угадав причину моей растерянности, ко мне подходит отец Сансальдо. Мир тебе, сын мой, извещен, что ныне ты отторгнут от своего ордена. Не забывай, что тебе всегда рады в обители. Приходи исповеди ради и за христианским наставлением, ибо только Владыка Небесный указует нам истинный путь в этой юдоли страстей. Ну, как-нибудь на днях, отец Сансальдо. Спасибо, вообще-то наставление бы мне не помешало. Скажи теперь, пресек ли греховные сношения с известной особой? А ничего, что мы об этом здесь говорим. Не то чтобы именно пресек. Если уж на то пошло, то сношение пресекла как раз известная особа. Был сегодня в янтарном квартале, а дом-то выставлен на продажу. Правда, это все меня чуть ли не сильнее распаляет. А грех твой распаляет адские котлы. Вздыхает мой духовник. Дождешься, что будет тебе не мзда много на небесах, а плач и скрежет зубовный, и червь твой не умрет, и огонь твой не погаснет. Ежели не печешься о спасении души, так воздержись от блуда, радея хотя бы о том члене, который есть очаг греха и на который нацелена будет кара загробная. Заклинаю тебя памятью твоего учителя, упокой Господи его душу, воистину усопший чтил таинство брака. Я поджимаю губы, не смея возразить, что магистр был сильно стеснен в адюльтерных возможностях. Священник, усмотрев в моей гримасе проявление кротости, удостаивает меня мягкой улыбки и крестного знамения. Простившись с духовником, я задеваю взглядом чьи-то устремленные на меня глаза. Мужчина стоит поодаль от общего собрания, немолодой, высокий, в сером плаще, застегнутом на все пуговицы. Осанка, стрижка и строгий крой одежды выдают в нем не то рыцаря, не то военного. Лицо для меня новое, может быть, кто-то из окружения магистра, кто-нибудь из комитета по делам рыцарства, например. Но с тем же успехом незнакомец может работать и на Армидамине, и на самого Алена Лурию. Во всяком случае, он не торопится отвести взгляд. Я уже начинаю нервничать, когда меня окликают сзади. Джуд. Байер трясет мне руку. Мой бывший напарник взъерошен, бледен и немного неуместно воодушевлен. Слушай, вчера было не до того, и, боюсь, на поминках мы тоже толком не поговорим. Так что приходи завтра в Орден. Часам к 12. К тебе есть деловое предложение. Заодно расскажешь, где пропадал все это время. Я хлопаю Байерда по плечу. В детали своих лаврилеонских каникул я пока никого не посвящал, но с деловым предложением почему бы и не ознакомиться. Скажи, а ты не знаешь, кто это такой? Киваю я в сторону просвета между памятниками, где только что видел незнакомца комитетской наружности. Только его больше там нет. Байерд из солидарности крутит вместе со мной головой, но серого плаща не видно ни на тропинке, ни где-то поблизости. Ладно, забудь. Просто увидел незнакомое лицо. Неважно. Завтра приду к 12. И, дружище, если не сложно, ты бы мог кое-что сделать для меня. Я бы и сам покопался в архивах, но без рыцарского жетона меня не допустит. Запроси, пожалуйста, в нашей справочной сведения о секте бичующих дьявола, алхимике Теркантуре и некоем Алене Лурии. Запомнил. Байер вслух повторяет мой список и уходит, чтобы с кем-то попрощаться. На следующий день я со странным чувством поднимаюсь по лестнице с коваными перилами. Непривычно как-то, как будто и не ходил по ней последние 2 года. В дверях меня встречает еще одно новшество, а именно, обворожительная девушка, вооруженная телефонной трубкой и какими-то бумагами. Очки в тонкой оправе, длинные волосы, деловой костюм. Мы с парнями давно настаивали на том, чтобы нанять в секретари какую-нибудь бойкую выпускницу, но магистр, ссылаясь на полуистлевший кодекс, всегда довольно резко отвечал, что женщине в ордене не место. Видно, за прошедшие дни старинный документ окончательно рассыпался или его истребили крысы. Господин Леннокс, добрый день. Вас ожидают. Могу я предложить вам кофе? Девушка указывает мне на двери кабинета магистра, с которой, впрочем, уже исчезла табличка с именем прежнего обитателя. Мне просто не поспеть за этим изменившимся миром. Джуд. Дверь распахивается, и передо мной предстает Байерд. Пиджака и галстука на нем нет, рукава рубашки закатаны, воротник расстегнут. Альва, принесите нам кофейник и позаботьтесь, чтобы нас не тревожили. Я захожу в кабинет, в котором бывал столько раз и который теперь едва могу узнать. Будто бы всего коснулся небольшой, но разорительный ураган, центром которого был сам Байерд. Шкафы открыты, толстенные папки и свитки вынуты и разложены по всей комнате. Мебель, хотя и та же самая, что прежде, стоит на других местах. Относительный порядок сохраняется на столе для совещаний, почти свободном от бумаг. За столом сидит вчерашний господин с кладбища, тот самый, комитетский. При виде меня он встает и протягивает руку. Джуд, познакомься, подоспевает с объяснениями Байерд. Сэр Даник Чиола, глава отдела расследований супернатуральной активности, РКС. РКС, рыцари круглого стола, кивает сэр Даник, усаживаясь обратно в кресло. Мы вчера виделись, однако я не имел чести представиться. Я занимаю кресло напротив, а Байерд, заполучив кофейник из рук секретарши, разливает по чашкам кофе и садится там, где обычно сидел магистр. Джуд, ты уже заметил, что в ордене большие изменения. Женский парфюм в этих стенах. Истинный дух перемен. Давно пора было впустить в наш угрюмый склеп молодую хозяйку. Ну а сейчас идет проверка за проверкой, без пары расторопных рук мне просто не обойтись. Да и профсоюзы наседают. Взять хотя бы суверенный орден братьев Южного Дюристона. Они нынче принимают женщин даже в оперативный состав. Какие же они после этого братья? Но давай по порядку. Новым магистром ордена Мангуста буду я. Дело за согласованием в РКС. Это одна из причин, по которой сэр Даник почтил нас сегодня своим обществом. Но эта причина второстепенная, не хочу утомлять тебя бюрократией. Главное же, ради чего мы собрались, состоит в другом. Сэр Даник, почему бы вам не рассказать Бжуду, зачем вы здесь? Я снова встречаю продолжительный взгляд серо-голубых глаз, встревоживший меня на похоронах магистра. Прежде всего давайте обойдемся без титулов. Все мы здесь рыцари, все мы равно служим Христу. Брат, вот что тебе необходимо знать. Рыцари Круглого Стола – один из самых старинных орденов страны, и самый авторитетный. Учредил его король Артур, но постановил, что орден не будет подчиняться единому государю. Вместо этого нам вверена задача оберегать весь мир, сдерживать натиск сил, поднимаемых на пагубу человечеству. Время сейчас неоднозначное. Публика грешит все охотнее и даже не без самодовольства. Вчера из Кантиларна прислали отчет их исповедального комитета, диаграммы по семи грехам показывают стойкую негативную динамику. По их данным за прошлый месяц, из всех, кто приставился в Камелоте, только один человек попал в рай, какой-то сельский дурачок, помогавший при церковном огороде. До 19 лет бегал закаканный вдоль изгороди, а потом поступил в монастырское хозяйство и охранял от черта овощи на грядке. И это самый достойный из нас. Всего один человек сподобился рая, при том, что проходной балл по шкале Иеронима из Эскулада сейчас низок, как никогда. Может быть, наш мир уже и не заслуживает спасения. Видя, как в церквях устраивают ночные клубы, а в исповедальных кабинках нюхают кокаин, я и сам бываю готов сложить оружие. Но наш капеллан говорит так: Господу виднее, когда ему судить и карать своих чад, и, когда он решит, что час пробил, отсрочить это не удастся никому. Но до сих пор этого не произошло. А если бы мы бездействовали, то человечество давно бы уже сгинуло от козней драконов, вампиров, стриг, инкубов, фавнов, ламий, масок, пифонов, фантастикумов, писиголовцев, лемуров и цыган. И потому-то мы не вправе ослабить бдительность и предоставить род людской своей гибельной участи. Глава отдела расследований супернатуральной активности отпивает кофе, позволяя нам с Байердом оценить прочность идейной конструкции, на которую рыцарь Круглого Стола может опереться в смутные времена. Видимо, сэр Даник полагает, что и нашему ордену не помешает немного мировоззренческой закалки. Эх, пора бы уже перестать называть орден своим. Перейду к делу. За последние 5 дней произошло 56 смертей, которые привлекли внимание РКС. 55 случаев в провинции Анирленга и 1 в провинции Ле. Рыцарь выкладывает на стол пачку фотографий. Портреты, к счастью, прижизненные. На снимках только женщины. Есть роскошные, есть хорошенькие, есть классически красивые, есть чарующие в своей необычности. Не нужно даже перебирать все 56 карточек, чтобы понять. При всей разности возрастов, оттенков кожи, причесок и настроений женщины на снимках – это одни из самых пленительных творений природы. Все до единой. И есть еще, как мне показалось, что-то общее во взгляде каждой из них. Нечто вроде вызова. Какой-то блеск, не приставший взгляду благовоспитанной барышни. Это все актрисы. Или модели. Сэр Даник вынимает из общего расклада один снимок. Вот это, актриса, Вероника Долина. А среди остальных вы найдете кого угодно. Юристов, врачей, домохозяек, художников. Ну и моделей, да. В характере занятий ничего общего. Да и причина смерти у всех разная. Вероника Долина скончалась от инфаркта. Еще у нас тут есть кровоизлияние в мозг, инсульты, травмы головы в результате потери сознания и даже отравление яблоком. Без криминала тоже не обошлось. В 5 случаях доказано убийство, хотя истории там такие, не банальные. Одну несчастную зарезал любовник, но он клянется, что она сама его довела. Вторую застрелил охранник, когда она пробралась на режимную территорию, только что она там делала, одному богу известно. Третью убил совершенно посторонний человек в приступе ярости, каких за ним никогда не водилось. Убийцы четвертой и пятой жертв тоже ссылаются на внезапное помутнение. Одному будто бы представилось, что он видит перед собой чудовище, а вторым повелевали голоса в голове. А вот эту девушку сбил грузовик. Водитель утверждает, что она сама бросилась под колеса. И это может быть правдой, потому что не меньше половины этих красавиц покончили с собой. Таблетки, петля, прыжок с крыши, удушение выхлопными газами. Ты что-то имеешь сказать, брат мой? Занимательно. Но получается, что никакой связи, никакого серийного элемента между этими случаями нет. По крайней мере, пока я его не вижу. В столичном округе умирает больше 100 человек в день, а самоубийство происходит чуть ли не каждые 4 часа. Положим, Ванерленга статистика и другая, сути это не меняет. За 5 суток смерть прибрала 1500 жителей провинции. Из них около 30 сами наложили на себя руки. Разве так уж странно, что небольшая часть от общего числа – это именно такие красавицы? Готов согласиться, что само по себе, наверное, не странно. Но и ты признай, тут не просто эффектная внешность. Это не какие-нибудь смазливые барышни вроде. Сэр Даник оглядывается на дверь, из-за которой слышен львиный голосок. Когда я смотрю на эти фотографии, то вижу красоту почти нестерпимую, не здешнюю, не от мира сего. В воскресной школе я примерно так представлял себе ангелов. Сколько ангелов должно умереть, прежде чем статистика позволит забить тревогу? Что ни говори, а серийный элемент тут, можно сказать, налицо. Но ты прав, дело не в их внешности, а вернее, не только в ней. Все началось с убийства Нины Эрики Мармейн. Ей раскроил череп мужчина, во всех отношениях респектабельный и благонадежный. По его показаниям, он принял госпожу Мармейн за некое чудовище, угрожавшее его жизни. Теперь это бедняге, и правда, светит петля, если его признают вменяемым. Так вот, следователь, которому поручили это дело, стал опрашивать знакомых госпожи Мармейн. И что он обнаружил? Что двое из интересовавших его лиц сами скончались в тот же день. Это были Кати Винора и Кальпиара Ишитри. Вот их фотографии. Обе покончили с собой. Госпожа Винора приходилась госпоже Мармейн деловым партнером, а с госпожой Ишитри убиенная имела двусмысленные отношения романтического толка. В свою очередь расследование этих двух самоубийств вывело полицию на других женщин, как-либо связанных с госпожами Винорой и Ишитри и тоже погибших на протяжении последних 5 дней. Думаю, суть ты уловил. Мы продолжаем находить тела и все новые связи между жертвами. 56 трупов – это 56 жизней, которые пересекались и переплетались друг с другом, а потом почти одновременно оборвались. И так уж вышло, что все эти женщины были хороши собой. Статистикой или совпадением это уже не объяснишь, верно?